родился человек, родился христианин. Что они делали для того, чтобы так было? Они все-таки делают для него единственным миром мир их среды и их общей. Фактически они идут по тому пути, по которому сейчас идут разные вот эти новые культы, изолировать человека от окружающей среды, перерезать каналы его контакта с миром, или, по крайней мере, их настолько уменьшить, чтобы фактически он не мог никуда выйти, чтобы он был полностью в этой атмосфере. Есть другая крайность, когда родители говорят о том, что, ну, ребенок подрастает, он сам во всем разберется, и не надо ему ничего не говорить, ничему его учить. Вот. Но вы все понимаете, насколько это тоже крайняя точка зрения, потому что человек обучаемое существо. Но вам всем известны случаи, когда дети попадали в лес и без родителей жили, с волками или с другими животными. Кстати, недавно еще такой случай был. Они не развиваются, они навсегда остаются патологичными. Значит, человек – существо обучающееся. Если его вовремя не обучить, у него не происходит развития. Вот. Был когда-то в средние века на Востоке жестокий случай, когда какой-то тиран в виде забавы эксперимента велел воспитывать маленьких детей, кормить их, и все, но не говорить с ними, лишать их человеческого общения. И они выросли дегенератами, они никогда больше не смогли научиться ни говорить, ни жить по-человечески. Вот. Значит, поэтому мы всему учим детей. И говорить, и ходить, и все прочее. Вот. Поэтому основы духовной жизни и нравственной, конечно, необходимо закладывать с самого начала. Это касается не только родителей, но и крестных. Значит, истина лежит где-то между этими двумя крайностями. Потому что мы не имеем права, и у нас нет настоящего духовного основания, отрезать человека от общества, от окружающей жизни, от мира, в котором он живет. Вот. Это ложно, потому что, хотя мы не от мира сего, но мы в этом мире, и мы с ним связаны всеми узами. У нас перед ним есть и обязательства, и, так сказать, обязанность свидетельствовать. Мы принадлежим своему времени, своей культуре, своей стране, своему окружению. Вот. Но задача трудная, диалектическая. Первое легко, потому что обрезали все контакты, искушений меньше, зато ущерб. Второе тоже легко. Ничего не делаешь, сам разберется. Вот. А здесь трудность заключается в том, что нужно, чтобы он был вписан в мир и в то же время принадлежал Богу. Чтобы он был гражданином Царства Божьего и Церкви и членом общества. Это трудно. Легче, когда полностью противостоишь. Легче. Все плохо. Все там мирское. Все это вне. Как вот у баптистов, которые не признают, скажем, ничего. Они считают, что даже в кино грех пойти. Грех, почему грех? Не потому, что это что-то плохое, а потому, что это связано с обществом, в котором они живут. Не надо ничего. Отрежешь, не будет искушений. Вот. А та модель, которая, в общем, в церкви была всегда традиционной, она заключалась в том, что человек принадлежал этому миру и принадлежал церкви. Конечно, ну, это проще было, когда в обществе была, скажем, государственная религия. Но в этом были свои минусы, потому что это навязывалось. Если вы помните мемуары разных людей, которые закон Божий в школах обычно только отвращал от веры. Вот. Но если мы возьмем в далеком прошлом, то в те времена, когда государство было не христианским, а языческим, христиане были всюду. Есть знаменитая тирада раннехристианского писателя Тертуллиана о том, что мы и в армии, и в адвокатуре, и мы тут, и там, мы всюду. Вот не прошло там и 300 лет с того времени, как христианство явилось, оно уже проникло всюду. Раз люди были всюду, значит, они общались с миром. Если вы посмотрите даже на перечень святых первых веков, то увидите, что среди них были и офицеры, и врачи, и юристы. И многие из них, так сказать, не пренебрегали светским языческим образованием. Все это было. Вот. Конечно, это трудно. И мы с вами живем в эпоху, которую можно назвать эпохой некоторой усталости. В конце каждого века наступает такая усталость. И людям хочется вместо свободной смелой мысли мифологии, упрощенной грубой мифологии, на которой они будут ориентироваться. Какие-то упрощенные лозунги, упрощенные модели. Хочется замкнуться в собственном мирке, чтобы не было проблем, чтобы их было поменьше. Вот. Причем вот этот тип человека, вашего современника, он очень легко меняет свою одежду. Вот у него может быть тут значок любой. Он может быть сектантом, православным, иудаистом, старообрядцем. Все, мыслят они одинаково совершенно. Вот. Не надо нам ничего. Вот, вот, то, все. Спи спокойно. Вот. В большинстве своем это стремление, конечно, к снятию ответственности с себя. Это тоже очень удобно. Вот. Но это искушение, так сказать, старинное, но периодически оно становится особенно острым. Вот оно сейчас стало острым. Сейчас я вот просто наблюдаю это, как люди, которые еще вчера, так сказать, как открыто смотрели на мир, думали, вдруг сузились, сморщились, как будто шар воздушный, который прокололи. Съежился, и все. Почему это? Ответ заключается в двух словах, совершенно беспощадных. От слабости. От слабости души, ума, совести, воли, всего. Только. Вот. И здесь оказывается существенной правота тех, кто упрекал веру в слабость. Когда Иван Петрович Павлов говорил, что вера нужна слабым. Он сам, будучи традиционным христианином, слабым не был. Но он просто замечал это явление. Вот. И когда было сказано об опиуме народа, об анестезическом, так сказать, таком значении религиозного переживания, это была, хотя не вся правда, но известная правда, определенная правда. Я думаю, что для христианского мышления, для богословия эта проблема очень важна. Ибо среди искушений, которые человек имеет в душе своей, искушение унизить веру до уровня опиума, до уровня лежанки и до уровня какого-то теплого халата обломовского, в котором можно спать спокойно. Это искушение присуще всем. Но в каждом из нас живет какой-то процент слабости. При этом эта слабость себя защищает и, так сказать, защищает агрессивно, так же, как Облом защищал свой халат и свой диван. Вот, и говорит, что это есть истинная позиция. Все остальное не нужно. Агрессивно, потому что сквозняки он чувствует, когда его поднимают с этой кровати. Это неудобно. Но вы должны понять, что Евангелие совсем неудобная вещь. Совершенно неудобная. Вот, она прекрасная, но неудобная. И ничего похожего на опиум в Евангелии мы не найдем. Вот, но религиозная жизнь людей, этот элемент был до христианства. Он живет в душе человека. Человек приспосабливает разные вещи, в том числе веру свою, для формы своего внутреннего такого комфорта. Если ему лень думать, он говорит, что зачем думать, когда нам дано вот Писание, там, повторяем эти слова. Вроде он оправдан своим. Или зачем, так сказать, решать проблемы, когда лучше выбросить все. В какой-то степени это напоминает позицию Толстого по отношению к любви, полу и браку. Вот. Он чувствует, так сказать, силу любви, пола и брака. Вы все, конечно, знаете его переживания, драмы, там, семейную жизнь, все. Он известные свои вещи Крейцеров сонат, которые, наверное, все читали. Пришел к выводу, лучше вообще этого не надо. У него есть известное послесловие Крейцеров сонате, где он говорит, в общем, скажите, это мразь. Тоже легкий способ по-своему. Это классический, хрестоматийный, типический случай. Вот, когда нежелание решать проблемы. Толстой ее решал, конечно. Он ее решал как художник. Не ставил вопрос. Но как мыслитель он пытался все это просто выбросить за борт вместе с ребенком. Вот. Значит, это, дорогие мои крестные, касается наших детей. Мы не можем и не должны держать их под колпаком собственного круга. С другой стороны, мы не можем и не должны оставить их во внедуховном состоянии. Мы должны это сочетать. Вы, конечно, скажете, как? Вот здесь и перед нами стоит творческая задача. Человек творческий, она очень трудна. Проще аутсайдеру, внутреннему эмигранту, проще ему. Но нам не должно быть проще. А нам нужно, чтобы было так, как того требует наш долг. Людей и граждан, хотя это слово часто, так сказать, в уничижительном каком-то смысле употребляется. Но у человека есть долг перед обществом. И все вы, работая на своих местах, выполняете волю Божию, делая то, что от вас требует и долг, и общество. Если христиане умоют руки и вообще выйдут из мира и будут... Знаете, я много над этим размышлял, прочитав репортаж Пескова о старообрядцах, которые ушли в лес и прожили там 40 лет, по-моему, с первых лет революции. Вот. С одной стороны, это напоминало бы каких-то отшельников, а с другой стороны, все-таки, ну, делая скидку на необъективность изложения этого журналиста и так далее, я все это себе представил и, конечно, ощутил глубокую ложность этого пути. Ложность. Если Господь Иисус пришел на землю, чтобы люди, как дикие звери, ходили в лес и жили там хорошим мохом со всех сторон, то тогда зачем все это было? Да. Значит, это можно так сформулировать, что мы живем диалектически, отрицая мир сей, мы его принимаем в то же время, по-другому, на другом уровне. Являясь членами Царства Божьего, но в то же время являемся членами своей семьи, своего сообщества, своего общества вообще. И здесь все время присутствует вот эта внутренняя диалектика. Все время. И это трудно. Честно говоря, я этой трудности никогда не испытывал. так сказать, внутри, психологически. Но я знаю, объективно знаю, что это трудно. Не испытывал, потому что на самом деле все в жизни имеет несколько сторон, и объективный человек должен видеть и ту, и другую сторону. Вот. Мало интересно. Здесь вам ленту не жалко. И что, работа мысли по поводу обоев? Да, да, и работа фантазии. Эти обои 20-х годов, где вместо орнамента употреблялись упрощенные футуристические изображения тракторов, пролетариев и других предметов, стилизованные. Страшные сны. Да, и я все время пытался звонить. Там голова была отдельно. Потом, значит, эти куски этого трактора были отдельно, как иногда сейчас делают. Вот. И даже пятно на стене, оно было предметом вот таких размышлений. Что же это такое? Рожки от телефона, от телефонной трубки, на которой кладется, были особенным предметом размышлений. Ну, а и что? Ну, как примерно отход мысли, что вы не помните? Прежде всего, ну, я стоял как перед колоссальной суммой загадок. Я все время напряженно думал вообще, что это значит. Торчали. На столе там и торчали, как-то зловещие. Мне казалось, что это какая-то таинственная зловещая штука. Вот, я и сейчас считаю, телефон на телефоне. Откуда это идет? Вот. А, ну, вы знаете, что есть такие дворы в Москве, но их, правда, мало в Ленинграде. Колодцы, да, такие серые. Так вот, окна нашего дома, где я тогда жил, они выходили в такой колодец. И я в него смотрел, и было совершенно жуткое чувство, как будто я смотрю в ничто, в бездну. В некую бездну, которая вызывала так и прямо трепет. И из нее поднимались гигантские черные птицы. Это были голуби, которые прилетали клевать зернышки на окне. Они казались гигантскими. Ну, поскольку я сам был... Ну, вот Пашу посадили рядом с большим сизым голубем. Ясно, что для него это будет вообще как птеродактиль. Ну и что? Вот. А разве есть уже ощущение, что это что-то большое? Маленькое? Не только ощущение. Это было, так сказать, это было почти на грани мистериум тремендум. То есть тайны, которые потрясают. Врезалась абсолютно навсегда. Огромная птица, летящая из бездны. Не из неба, неба-то не было, а колодец. Вот. Поэтому с тех пор для меня... Нет, это был страх скорее мистический, чем страх... Это был такой ужас. Но не страх, что я боялся этого. Нет. Ужас, понимаете, вот серая, бездонная пропасть, из нее поднимается огромная черная птица. Звучит. С тех пор у меня всегда было особое отношение к лицам, которые парят. И всегда хищная птица, летящая, парящая, совершенно особенным образом, ну, на меня действовала. И сейчас так. Сейчас я просто знаю причину этого тогда. Даже воображение. Вот в Америке открыли недавно остатки костные самой большой летающей птицы мира. Это типа грифа, размах крыльев которого был едва ли не больше 10 метров. Но это птица, а не ящер. Ну, типа грифа, да. Но уже птица. Да, совершенно нормальная птица обыкновенная. Просто она умерла, потому что не хватало ей пищи. В те времена, я так думал. Вот. Так вот, американские палеонтологи, они сделали макет этой птицы. Набрали массу перьев из грифов всяких, создали, так сказать, модель скелет, натянули на него кожу, сделали пластиковую птицу, одели ее перьями, и в таком, значит, виде распростертых крыльев Музей национальной естественной истории в Нью-Йорке стоит. И я когда видел эту фотографию, я представил, что такая птица 10-метровая летит. Это волнующее зрелище. Волнующее, потому что оно не несет в себе непосредственной опасности. Оно потрясает просто каким-то своим феноменом, да. Один американец сейчас сделал птеродактиль искусственно, и все пытается, чтобы он летал. Но пока еще не выходит. Ну, внутри моторчика, а так из пластика. Кожа все цветной. Ну, чтобы все видели. Птеранодон, кажется, самого большого птеродактиля. Так, ну ладно, это значит мы насчет Паши. Это, кстати, касается всех ваших прочих детей, потому что они, привыкнув к тем, что они маленькие глупые, мы забываем, что они уже это время с детьми решили. У людей простой вопрос, они хотят знать, как вы избежали. Просто занятно. А да, вы знаете, что вот в возрасте, в детском, ну, дошкольном возрасте, особенно меня тяготило? Мне очень не нравилось бессознательность поступков. Многие поступки, я сам чувствую, что я механически делаю. Иду куда-то, меня ведут, что-то я делаю. Я это делаю не сознательно. Меня это ужасно удручало и обременяло. Я хотел из этого состояния выйти. Я хотел ясно давать себе отчет, зачем, почему и что. То есть, на самом деле, это борьба между сознанием и подсознанием. Мне не нравилось. Но выходить на сознание тоже было несколько болезненно. Я помню острый момент, когда я осознавал, так сказать, свое бытие в мире, как экзистенциалисты говорят. Когда я потерялся в Серпуховском универмаге, вышел оттуда и вынужден был идти пешком домой один. Ну, не знаю, может, 5 лет. И ощущение своего одиночества мне символизировалось в тени моей, которая шла передо мной. Я был валенкой, маленький с этим самым. И тень была очень несчастной. Мне казалось, что это путешествие очень длинное. Нет, у меня ничего не мешает. Слушай, во-первых, у меня дома так же дребезжит, так что... Ну, в общем, на самом деле, вся суть очевидна в стремлении каждого из нас взаимодействию всех наших частей. Понимаете, этого я вам желаю. Я к этому всегда стремлюсь, и это никогда не может быть полностью достигнуто. Взаимодействие всех частей нашего, так сказать, целого. Все же происходит из невзаимодействия. Когда апостол Павел говорит, то, что ненавижу, то люблю, это называется невзаимодействие. Значит, воля в одну сторону, там разум в другую сторону, чувство третье, и все в разбежавшемся состоянии. Но то, что Владимир Николаевич говорит по поводу того, что избежать, я не уверен, что я избегал. Вы лучше тогда сформулируйте, что вы имеете в виду. Я тогда вам скажу, избегал или нет. Я честно скажу. Задал вопрос? Нет, но вы его повернули вот таким образом. Может быть, этого совсем и не было? Нет, ну... И просто, ну, человек не может иначе. Как у вас такое было или нет? Нет. Я отлично отдавал себе отчет в существующих слабостях, но они же существуют для того, чтобы их преодолевать. Слабость фатальная может быть только у человека глубоко больного. Но я встречал людей глубоко больных, которые компенсировали это работой в другой области. У меня был один приятель, который, упав с дерева в лесу, когда он путешествовал, он сломал себе позвоночник, ноги не отнялись. Но он лежал все время. Но он все время делал упражнения руками. У него стали руки сильнее, чем ноги вместе взятые. Человек может скомпенсировать что-то, если ты не приспособлен к жизни, ну, к бытовому отношению. Бывает такое. Это слабость. Но она совершенно спокойно компенсирует, человек вырабатывает в себе юмористическое, ироническое отношение к действительности, легкое отношение к действительности. И он оказывается даже в лучшем положении, чем иной приспособленный. Да, если наоборот. Внутренняя нет. Внутренняя приспособленность вырабатывается на основе веры, надежды, любви. Нет, это все-таки можно представить себе человека, который, как говорится, не может сделать первый шаг. Любой, даже не конфликт, а просто любая ситуация. И сейчас ему мысли, которые в нем сидит, попытка сделать по этим мыслям и глубокое чувство, что это неадекватно, и даже не доходя дорогой, человек каждую секунду, 10 раз за вечер, видит, что где-то был вокруг, ощущает, что это не то. Все равно не то, несмотря на то, что все там вроде, например, приготовлено и постирано, и вообще. Вот это говорит, с чего начать такому человеку? Ну что, выработать юмористическое отношение? Нет, это нет, это нет. Я имею в виду как раз то, что Юля сказала. Когда человек, ну, внешне не приспособлен. Ну, не клеится у него там. Вы знаете, что ты не приспособленный человек. Надо сказать, что никакой трагедии в этом нет. Можно именно внутренне приспособиться и спокойно жить. Что касается вот внутреннего дискомфорта, прежде всего же надо выяснить, почему это. Внешняя неприспособленность – это черта характера, воспитания. И все. А внутренняя, она же от разных вещей. Вот, понимаете, человек может 10 раз слышать, каким надо быть. Вера, надежда, любовь, возможно, электронный, как правило, да, обратно видит. Это может слышать и видеть. И сам все равно, не то, чтобы дремать или говорить, не хочу. Нет, хотеть, но, я не знаю, в каком смысле, не иметь опыта ни одного единственного. Может, такое не бывает? Не, ну нет, что-то нет. Нам ведь дается, какие-то искорки. Опыт всегда есть, да? Он всегда есть. Мы его должны, как говорится, держаться, помнить. И, конечно, здесь все-таки очень важна воля. Воля к жизни, к вере. Потому что воля, она дает команду. Представляете, капитана корабля, который, у него радио испортилось, он не может отдать команды. Куда будет это посудина плыть? Совершенно неизвестно, что с ней будет. Надо упражняться в заставлении себя, чтобы она... Часто человек принимает волевое по книжкам правильное решение. А оно на самом деле не из области реально. Бывает, но дело в том, что тут я имею в виду не конкретное решение, а способность воли дать задание, чтобы оно было выполнено. Способность, чтобы она была действенной. Если она не действенна, то что твои знания? Они будут лежать мертвым грузом. Ты должен пройти какой-то период, вот просто не подкрепляемые ни эмоциями, ни чувствами, а просто вот какое-то механическое, да? Ну почему? Эмоции живут в это время. Нельзя разделить на человека. Это свое. Нет, ну как-то они очень выжили. Смотря в какую? Противоположно. С тем, что тянет тебя в противоположную сторону, компромисс невозможен. Нельзя договориться. Вот надо вырубить совсем начисто. Даже ноги откусить, даже не руку. Ничего не задавать. Ничего. Никакого соглашения здесь быть не может. Более того, то, что, так сказать, является привлекательным, но не обоснованным, на самом деле ничего хорошего себе не содержит. Один маразм. Все заповеди построены так, чтобы людям было наоборот хорошо. А обрубить резко можно? Ну, часто оправдываешь себя, чтобы тебе можно, обрубить? Но не получится. Даже нужно. Если хирург будет на операции, вместо того, чтобы резать, он там будет, так сказать, делать массаж, то едва ли он что-нибудь вырежет. Но что главное вас тревожит? По-моему, мир нас встречает замечательным образом. В нем полно вещей бесконечно прекрасных, бесконечно интересных. Не хватит жизни для того, чтобы все это охватить. Но есть вещи, которые прекрасны по существу, но субъективно они трудны. Их надо тащить, тянуть. Может быть, детей иметь прекрасно по существу, но рожать, очевидно, не так приятно, как хотелось бы, но выхода нет. Значит, приходится делать таким образом. Вот тут уже, так сказать, надо себя взять. Но ведь в этом балансе терпение и радость, добра и зла, все складывается. Вот. Но все-таки вы так не сформулировали никто. Что же является главным здесь? Все посажено на цепь. Это неплохо, но это совсем не то. Это совсем не то. Это совсем не то. В основе лежит вера, надежда и любовь, как я уже сказал, а вовсе не самообуздание. Собачий питомник. Да. Буздание очень важная вещь, но тогда, когда есть вера, надежда и любовь. Ради чего это делать? Ради чего? Ради того, чтобы быть пристойным человеком в приличном обществе. Тоже вещь неплохая. Тоже плохая. Но она все-таки не самая важная. Цель. Цель. Цель только одна. Чтобы быть достойными Божьего призвания. Достойными Его. Ради Него это делать все. И тогда верующий не согрешает. Может споткнуться, проявить слабость и так далее, но он... Вот христианин все время становится как неваляшка. Его нельзя положить. Сатана не имеет власти положить его. Он сразу как вы. Дальше. Это первое, с чем вы приходите на работу. У вас общее задание. Вот вы пришли к этим людям, чтобы быть представителями церкви. Царство Божие. Это главное, а все остальное приложит. И это, поэтому вы должны дать им то, сколько у вас есть внимания, тактичности, заботы иногда даже. Но увидеть в них человека, настроить. Ведь человек, почему я говорил про волю? Надо себя настроить на этого человека. Если он тебе приятен, это легко. Если неприятен, немножко труднее. Но, тем не менее, можно настроить. Ну, бывают случаи, когда уже совсем несовместимы. Но это редко все-таки. На самом деле это редко. И что, если из этого исходить, то все мелочи, они сами на работе, собой. Все будут все это. То есть на это. В вашем отделе, в вашем секторе, в вашей дежурке, кто-то должен отвечать за атмосферу дружелюбия, за атмосферу спокойствия. И, конечно, это христианин, который находится среди них. Кто-то должен отвечать за моральную атмосферу. Это вовсе не значит, что вы превращаетесь в ментора, который без конца всех получает. Это глупо. Попробуй. Да. Ну, может, даже если люди тактично не покажут, но будут этим все-таки шокированы. Потому что это смешно. Вот. Смешно. Понимаете, быть христианином, не значит быть ханжой. А вот у Николая Графовича Пестова, который писал книжку о своем сыне, воспоминания, некоторые из вас читали, он там писал с армии, что вот при нем никогда солдат не матерились. Я не думаю, что он читал им какие-то лекции на эту тему. Но вот он как-то себя так держал, что при нем им это было неловко. Я считаю, что это как раз он достиг очень важного. Ну, действительно, люди совершенно разные. Как вот находить подход к людям? Как это надо, может быть, заранее готовиться? Или... Ну, просто действительно, как думать о человеке, чтобы разрешать проблемы? Потому что, ну, конкретно на месте... Есть внешнее и внутреннее. Внутреннее самое важное. Внешнее, конечно, менее важно. Может быть, совсем не важно. Но, тем не менее, играет роль. Вот, американцы вот изобрели... способы внешнего общения. Карнеги. Вы читали, наверное, многие. Вот. Но эта книга такая дешевого такого пошива. Почему? Потому что она, там все правильно сказано, но она обращена на внешнее общение. Это деловые партнеры, это партнеры по бизнесу там и так далее. Как прийти, чтобы человек раскрылся и мог с тобой говорить? Не огорошить его там, а сказать ему о вещах, которые его волнуют. Ему приятно, так сказать, сделать там ему комплимент и прочее. Это надо не упускать. Это надо знать на зубок. Но это внешне. Если ты к этому человеку относишься плохо, если ты не испытываешь к нему сострадание, доброжелательности и прочее, то все это Карнеги полетит к вертормашке. Будет одно лицемерие. Человек же все равно почувствует. Почувствует человек. Бесполезно. Вы такая замечательная фраза, эту Карнеги, что интерес к человеку должен быть искренним. Ну это вот как раз это относится, да. Да. Да. Но да. Добит, то он не спадал. Да. Вот нету, я вам скажу, это нету такого средства химического. Вот. А есть одно средство, которое лежит в природе вещей. Посмотрите на муравейник, когда муравьи там бегают. Каждое существо куда-то такое торопится. Посмотрите, как раскрывается там цветок, как летит птица или как растет дерево. Какие это существа? Вы знаете, кто они? Они наши братья и сестры. Причем это не поэзия, это не Франциск Ассизский, а это биология. У нас у всех один и тот же генетический, одни и те же генетические элементы. Мы кровно, в прямом смысле слова, связаны со всеми живыми существами. Тем более человек самое интересное существо. Надо просто принять не выдумать что-то, а принять то, что есть. Каждый из вас бесконечно интересен, потому что он человек. Это так, это просто так на самом деле. Мешает этому только одно. Только. Вот этому единственному важному факту, что человек бесконечно интересный ценность. Мешает то, что мы. Это от нас заслонено нашим ячеством. Когда наше я вырастает в такую глыбу, оно не дает видеть окружающего мира, поэтому мы не замечаем интересы, которые заслуживают окружающие люди. Нам интересен человек, но только один. С тем, с кем можно выпить рюмочку, чокнувшись в зеркало. Вот. Но вы знаете всю эту болезнь. Вот. С ней просто надо бороться. Только в процессе борьбы можно. Все время выходить за пределы себя. Ставить себе просто задачи такие. Например, сегодня вечером, значит, придя к Тане, Мане, Ване, я вообще не буду думать про себя. Совсем. Я буду жить в них. В них. Вот. Понимаете, надо перевоплотиться. Есть единственное перевоплощение, это перевоплощение другого человека. Почувствовать, что в нем бьется. Почувствовать его боль, радость, его проблему. Войти в него. Слиться с ним. Это в сущности называется любить ближнего как самого себя. Брус, пятеро, а вам не рассказывают. Его встречает знакомый, говорит: привет, друг, ты женился? Да. Красивая жена? Да нет, еще особенно. Что очень образованный, еще квартира большая. Да так, ютимся. А что же? Какие у нее бреды. Так что ненормальные тоже очень интересно. Даже слишком. Расскажите, как вы видели своих учителей? Вот, они же как-то вот определили ваш... Да. Вы же их прям видели вот там в обед. Это, конечно, довольно сложно описать, потому что учителя были разные. Да. Вот позавчера я ездил в Загорск, служил панихиду в одном доме, где жила игуменья Схимница. Вчера было 25 лет со дня ее смерти, но я каждый год езжу туда служить панихиду. Вот. Я могу считать ее своим учителем в каком-то смысле, потому что я у нее с детства жил и был в Загорске. Что я извлек из общения с ней? Она была монахиня с ранних лет, много очень пережила, много испытала в жизни всяких тягот. Но она сохранила полностью ясный ум, полное отсутствие святошества, ханжества, большую доброжелательность к людям, юмор, свободу определенную. Я никогда не забуду, когда я был маленьким, ну, как Ланя, наверное. Она говорит: ну иди там, я шел там в церковь, в лавру. И она никогда не говорила там: стой всю службу. Она говорит: постой сколько хочешь и возвращайся. Если бы она, наверное, говорила: стой, то я бы, ну, я томился бы. Вот. Я не очень любил длинные службы лавровские. Вот. Нет, я вам говорю это искренне. Вполне откровенно. Вот. Но я стоял довольно долго. Иногда, чаще всего, обычно всю службу. Потому что мне была дана возможность выйти когда угодно. Вот. Причем она редко, так сказать, морализировала. Она всегда мне рассказывала какие-то истории бесконечные. Это были как притчи. Фантастические и реальные. Бывшие с ней и бывшие еще с кем-то. И с каждым можно было извлечь какой-то урок. Вот. Но вот в ней было что-то такое вот светлое такое. Серафическая. И она недаром всегда так напевала, там, «Христос воскрес». В общем, она в любое время года. Она очень была такой светлый человек. Спасибо. Мне так много, нам, наверное, вот, хватит много на двоих. А? Остальным хватит. На двоих разделить? Впрочем, вам надо есть больше. Ну, какая-то бабушка, ну что ты, вообще такие изящества. Надо разъезд себе получше. Может, не кормит, но он в науке. Он не будет кормить совершенно. Вот самое надо кондицию отправлять. Вот. И надо сказать, что она мне впервые дала читать Библию. Ну, раньше у меня была там священная история, я читал какие-то отрывочки, мама мне читала. А она мне принесла вот большой том, сказала, ну вот читай. И я стал, я говорю, как, прям так вот, или сначала читай. Ну, я имел представление достаточно ясное о общем ходе священной истории. К тому же у нее оказался альбом картин Доре, и эти картинки мне очень помогали. Вот. И тогда особенно меня привлек апокалипсис. Я даже написал на него толкование. Но к нему я пришел уже с какими-то определенными взглядами. Просто мы сошлись. Он был профессором в Менделеевском институте, доктором. Химик был. Вот. У него было много людей, с которыми он общался. Вообще у него было призвание к священству, но поскольку он был, у него жена была второй раз, в общем, какие-то у него были канонические препятствия. Вот. И, значит, когда я к нему пришел впервые, пошел в кабинет, где была масса икон, и вдруг я увидел у него на столе Терезу, маленькую Терезу. Это как бомба. Тогда это был, может быть, 52-й, 51-й год. Никто ни слыхал, ни слыхал. И вообще это все было кошмаром. Сам он, когда писал свою книгу об апокалипсисе, в основном питался на религиозной литературе по Ватикану. Там все. Вот. И мы сблизились. Но у него все-таки было экуменическое некое настроение. Тогда и слово «экуменизм» нас никто не знал. И на это мы с ним сблизились как-то и сошлись. Правда, последний год он, кажется, от этого отошел. И Терезу, mm-hmm. и Терезу убрал. И так мне говорили. Ну, уже он тогда был пожилой. Он умер уже за 80 сильно. Он написал книгу о христианской нравственности, многотомная, которая называлась «Путь к совершенной радости». И она ходила по рукам. Вот. Ну, книга эта как раз не очень мне нравилась. Вот. Хотя там было много материала. Она в основном состояла из цитат, взятых из различных. Было в общем попытка. Который там один христианин. Да, там есть христианский брак, там вот это все, разные аспекты. Там много хороших цитат, вот. Ну, просто, как всякое нравственное богословие, ну, это немножко более скучно, чем нравственность сама. Вот. Но все-таки он чем-то укрепил экуменическое настроение, потому что до этого я не встречался ни с одним человеком, кроме одного, который бы эти вещи как-то понимал. Вот. И кроме того, в области истории церкви он первый четко заговорил о том, что надо отличать существующую в церкви внешнюю от той тайны, которая в ней живет. Вот. Я это чувствовал, но для меня это было проблемой в те годы. Вот. Был еще Борис Александрович Васильев. Он преподавал историю древнего мира. Он работал в университете на кафедре этнографии. Тоже был из прихода Мечевых. Но у него были периоды ссылки и тюрьмы. Потом он был реабилитирован. В тот период он принял сан, но служить он не мог. Вот. И так он до конца, до пенсии. Как? Он... Почему? Разные там были внешние препятствия. Нет, не было, да? Да. Программу, несмотря на сам он преподавал. Ну, это никто не знал, в общем, что он. И он, собственно говоря, ушел на пенсию из университета. Вот. Он питал мой, так сказать, интерес к Древнему Востоку. У него я брал книги по Египту, Вавилону. Он как раз там эти лекции все читал. Вот. У него есть книги какие-нибудь, которые сейчас были опубликованы? Нет, он, написал только одну работу о культе медведя на Дальнем Востоке. У Орочей. Вот. Она была опубликована. Есть, я вообще всюду, где касается дальневосточных народов или тотемизма, он туда есть. Дело в том, что он, когда был в ссылке, он собрал там материал довольно неплохой. Где-то он был на Востоке, потом принимал участие в этих экспедициях. Вот. А почти, в основном больше он ничего не писал. Любовью жизни был Пушкин, он всю жизнь изучал Пушкина и в конце дней начал писать книгу о Пушкине. Она осталась незавершенной, но все-таки основные там мысли были. Это его жена тоже очень много мне дала. Она была логопед, лечила детские дефекты речи. Но мне просто немного приходилось общаться. Хотя у меня дефектов не было. Была еще одна замечательная женщина, которую я считаю для себя очень дорогим человеком, оказавшая на меня влияние в детстве, но, видимо, она ничем не сказывается. Это была пожилая дама, детский психиатр и педагог. Она никогда не работала, поскольку в юности, после университета, у нее был там туберкулез, она лежала всегда. Потом она встала, и она частным образом воспитывала трудных детей. Она утверждала мне, что она подняла и выпустила в институт девочку, которая имела болезнь Дауна. Что, конечно, является чудом. Ну, очевидно, Даун не очень, так сказать, сильный был у нее. К ней приходили разные идиотики, не говорящие, не умеющие одеваться даже и прочее. Она их вытягивала. Конечно, талант еще был огромный. Но мировоззрение у нее было крайне спутанное. И она очень мне помогла. Она в юности, она училась вместе с моей теткой в университете. Была ученицей Щелпанова, других видных психологов того времени. Вот. И она очень увлекалась литературой йоги. Преимущественно по книгам Рамачараки и других, которые тогда выходили. И у нее, она создала собственное мировоззрение, вот такое самодельное, которое было слеплено из кусков йоги и каких-то других. Ну что она мне помогла? Что мы без конца с ней диспуты вели. Мои родители, конечно, были от этого в ужасе. Потому что она совершенно забывала, что мне 12 лет. Начинала мне давить, она какая была мощная женщина, с лицом Эммануила Канта, с лепленным таким, белые волосы, огромного роста. Вот, очень резкая такая, Клад не задавишь. Ну, я помню, как я с ней спорил прямо на гребне. Это давало мне некоторые, так сказать, уяснения некоторых проблем. Там же тут перевоплощение, там просто становится вот тайна дьявола. Да, я уж тут это самое быстро начинал что-то соображать. Она умерла уже лет 10 как, а может больше. Я к ней приезжал, ее причащал, она, в общем, так сказать, как бы да. Внешне уже была внутри церкви, хотя с перевоплощением своим никак не могла расстаться. Всегда мне говорила, куда же деть все души? Я их загружу, что Бога мало места, говорит, что. Я говорю, если раскидать по Млечному пути, если даже они извещественны, эти души, то все равно он пустой останется. Так-то, пространство. Пускай каждая душа вечно я без нас, футбольный князь. Вон, сколько миллиардов душ. Ну, одной галактики не займут. Она жила с племянницей. Детей у нее не было, замуж она не выходила. Она была интересный художник. Она рисовала стилизованные такие картиночки. У меня одна висит дома. Созерцание деятельности называется. Вы убегаете? Ну, Бог мне. Приезжайте, пока есть возможность. Звучит мрачно, но всегда так. Да, у меня было мировоззрение, входил в психоанализ. Фрейд, все это было. И она мне все это толкла туда. Тогда никто слухом про это не слыхал. У нас же полная была. Вообще, это даже не упоминалось, что такое существует. Ну, читал, 20-й год, она уже выходила. Это как раз годы были ее и молодость. Все они там были. Это были талантливые люди, психологи, психиатры. Она этим пользовалась? Ну, конечно. Она это все читала и изучала. Тем более, как раз когда она училась в 20-е годы, как раз в переводах Ермакова выходила Фрейд и все. Выгодский там был. Он был мой сосед, на Серпуховке жил напротив. Его дочки учили в школе. Выгодский известный. Ну, потом пропал, погиб, реабилитирован. Сейчас, только сейчас, с колоссальным опозданием, можно сказать, уже вышло это шеститомник его. А, и вы все-таки посадили, да, там? Я думаю, кто-то говорил, что не самому. Там все было. То и другое. Его жену звали Роза Ноевна. Мы точно сюда смеялись, она дочь Ноя. Да. Так вот, эта Валентина Сергеевна Ежова, она мне подарила первую книжку по библейской критике. Какой был это год? Я думаю, год 48-й или... Нет, 49-й это как предел, может быть, и раньше. Это была книга о Ренане. Ренан и его жизнь Иисуса. Написанная Варлаамом Ряшенкиным. Мои родители, как увидели, что она говорит, они вообще... Что же такое за гадость вы ему даете? Но я радостно уцепился. Ну, это, во-первых, не гадость, а это совсем хорошая книга. Да. Да. Мы родители такие. Не, ну мои недоверие, они бросались, но все разрешали мне это читать. Единственное, что мама не могла приносить, это Эдгара По, когда я человек слух. Да, она не выносила Эдгара По. Когда я читал там зубы Береники, что-нибудь такая смешная. Так что, в общем, на самом деле, у меня было много довольно таких учителей. Но в школе учителей таких не было. Единственное, в 4 классе была пожилая учительница, разведенная. Мы всегда к ней ходили домой. У нас там был такой клуб. Я был в 4 классе, но у нас там был клуб совершенно знаменитый капитан. Вот она как-то себе, она растворилась вот в этих детях. Это на всю жизнь осталось. Я их потом водил всех в церковь и вместе с ней во главе. Да, в общем. Это было неопределенное время такое сталинское, неизвестно было вообще, куда повернет колесо истории. Угу. И она ходила. Вот какие странности. Прямо с мальчиком четвертым. Сейчас доктор не ходит, да? Да. Но это было недолго. Но она не осталась там. Нет. Нет, да? Потом она мне сказала, а ты знаешь, Олег, я в церковь перестала ходить. Я почему-то счел неудобно спросить ее, почему. Я понял, что это скорее страха. Все-таки она продолжала. Ну, это был 4 класс, так что. А так от школы ничего, кроме негативных воспоминаний. Ну, я без особого энтузиазма сейчас, так что. У нас было интересно, у нас были одни мальчики. У нас было, тогда были раздельные обучения. Вы как-то, это были редкие дети? Отец Серафим, он все-таки умер довольно рано. Он умер в 42-м году, и я с ним виделся мало. Я запомнил общение с ним, исповедь у него, комнату во всех подробностях. Это происходило на квартире у Фудера, того самого, который про Флоренскую писал. Это сын Фудера? Нет, того, нет, нет. Это сын, да. Но есть книжка имковская такая о Флоренском, вот это писал он. Это на квартире в Загорске, где мы и жили в то время. А вот эту ошибку у вас ослали, и опоздали? Конечно. Я даже с ним служил, даже служил. Я приезжал к нему в Боровск и служил с ним вместе. Ходил с ним по приходу и так далее. Так что наше знакомство растянулось от, значит, от 41-го года до, может быть, 60. Он в 60-м, кажется, году умер. В общем, на 20 лет. На вашу жизнь он как-то влиял? В детстве он просто служил там в доме, я все это запомнил. Но общались мы, пожалуй, что мало. Уже больше потом, уже когда я служил. Это особая совершенно личность, но... По-настоящему мы встретились уже после реабилитации, когда я уже как-то сам стал это. Вот. В этом плане больше жалели меня, когда отец Николай Голубцов. Отец Николай Голубцов, сын знаменитого археолога, профессора церковной археологии в Московской духовной академии. Он был человек настолько замечательный, тот старый Голубцов. Он умер в 11-м году, что в энциклопедии, в статье о нем небольшой, было сказано о особых нравственных качествах. Значит, если в энциклопедии, где вообще говорится самое его внешнее, это было подчеркнуто, можно себе представить, каков он был. Вот. Я к нему ходил уже в студенческие годы. И потом уже... Кому? Голубцов. К сыну? Нет, да, у него, да, сын у него был биологом, потом стал священником уже на пятом десятке. Служил он до 63-го года, когда он умер. А где он? В Донском монастыре. А да. А там тогда службы были часто? Нормальные были, как всегда. Но к нему ходила тогда вся интеллигентная Москва. И он крестил многих людей. В том числе Светлану Аллилуеву, которая посвятила ему несколько трогательных страниц своей. Он был очень простой человек. И как она правильно отмечает лицом, он походил на Сеченова или Достоевского. Нет, ну уже раз он так, он уже кем-то был, он какую специальность имел, да? Да, он работал в Тимирязевской академии, и не кончив духовной школы, он рукоположился и стал служить. Не кончив, но он прекрасно все знал, он был подготовлен 100%. Это уже под 50 лет. Да. Сколько лет он прослужил, я сейчас вот не помню. Может, 10, может, 15. вы с ним как встречались? Вот вы ходили в храм или у вас были какие-то встречи? Я бывал у него и дома, но редко. Но я приезжал к нему в храм, и после того, что я уже был рукоположен, я продолжал исповедоваться именно у него до самой его смерти. Это был человек замечательный. Хотя, в общем, мы встретились довольно поздно, но поскольку я знал его студентом, и он знал мое намерение служить в церкви, то он мне все и говорил. Здесь я могу считать своим учителем, потому что у меня просто уже в прямом смысле слова. Да, очень многие из его духовных детей грозились, обещались написать ему воспоминания, потому что были люди пишущие, но до сих пор никто не раскачался. И так только сохранилась единственная брошюра, где Аллилуйя там пишет. Это было издано. И все. Он почти никогда не говорил проповеди. Весь упор был на общей исповеди. Все, что надо было сказать, он говорил на общей исповеди. Вот. И потом, значит, у него шла очень длинная частная исповедь. Там стоял длинный хвост. На следующий взорвало металл. Все это было впоследствии достаточно знакомо. Все это было. После того, как он умер, храм закрыли практически. Теперь там служба по большим праздникам. А что, не один, что их там было? Нет, их было двое. Но вот сочли, что его, в общем, не ценили. Хотя брат у него был епископ. Второй брат был священником. Я с ним потом служил несколько лет в Тарасовке. Но он был, отличался от отца Николая, как Каин от Авеля. Хотя лицом родной. Младший брат. Тоже очень похож на Достоевского лицом. А душой, как на некоторых героев Достоевского. На каких я уже не буду говорить точно. Все-таки какие чудесы. Одна семья. Ну, Каин и Авель тоже были. Ну, вот отец умер, когда Серафиму было 2 года или 3 года. Практически даже у них. Их было там, у них 10 человек детей, что ли, что-то в этом роде. Ну, он отличался от всех остальных. Я знал и епископа этого, и знал многих других мужчин и женщин. Он был скорее исключением. Он средний был где-то. Ходят слухи, что 7-й очень хороший. 4-й. На 7-й стороне. Понимаете, я не могу сказать точно, боюсь ошибиться, для некоторых это может стать роковым. Опыт должен быть чистым. Надо точно установить. Но, в общем, редко бывало, чтобы первые были какими-то выдающимися, первые ребенок. Бывали, но редко. Это для поощрения. Но это точно. Для поощрения? Ну, где-то рождаемость подавали батюшке. Когда китайцы сами счастливы. А почему раньше считалось? Там уже все. Там, знаете, старые ребята. Первый сын, там какой-то вот первородный. Духовный наследник. Это все касалось старинного, так называемого, обычного права. Духовная жизнь не имеет отношения. Это было связано с социальными, экономическими и прочими причинами. Майорат, так называемый, право первого, второго. Было связано с проблемой, как делить землю. Понимаете, ну люди же владели землей куском. Они размножались, а кусок надо было еще делить. Надо было решать, как быть. Поэтому создавалось так называемое обычное право, то есть не записанное, а существующее в обычае. И там, значит, майорат, это значит, тоже принадлежало старшему брату, минорат, там, что младшему. Вот, это отражает частично в Библии. А что касается проблем Библии в первородстве, там это было другое дело. Это передавалось благословение обетования. И Исау было все равно, ему было это благословение, он пожрать ему и все. И вот то, что он это так проел, показано, что ему он не достоин был этого первородства, благословения. Но должен вам сказать одну вещь.